Когда Скриба ставил печать легиона, мне показалось, что изнутри доносится сильный запах мира. Однако это мог быть и запах цветов в саду. Солдаты отпустили несколько грубых шуток по поводу поставленной перед ними задачи, но, тем не менее, были весьма довольны тем, что после дневного патрулирования ночью их должны были сменить другие. На обратном пути я решил отклониться от прямого маршрута и направился в сторону храма, поскольку мне сказали, что я не подвергаюсь никакой опасности, если войду только в первый его двор. Пройдя по мосту, ведущему к священной горе, я вместе с толпой зашел на паперть, предназначенную для язычников. Все утро сюда беспрестанно прибывали горожане, чтобы участвовать в празднествах, однако двор еще был достаточно свободен, чтобы я мог внимательно рассмотреть красивейшие порталы храма. Однако вскоре монотонные песни и псалмопения, запах ладана и мирра, а также нетерпимость экзальтированной толпы стали меня удручать. Я вспомнил о казненном, который лежал в холодной каменной гробнице, и все мои симпатии перешли на его сторону, к его останкам. Я вернулся в крепость и до поздней ночи писал это письмо, дабы разогнать свои грустные мысли. Однако я не почувствовал никакого облегчения, поскольку сейчас, о Тулия, составляя это письмо, не ощутил твоей близости. Во всяком случае, для меня дело о царе Иудеев на этом не закончилось. Мне захотелось бы побольше узнать о его царстве, и я уже предпринял определенные шаги, чтобы увидеться с учениками и от них самих услышать то, чему он их учил. Письмо третье. Марк, Мецентий, Манилий приветствуют тебя, о Тулия. О Тулия, написав наши имена и глядя на собственное, начертанное на папирусе, я испытываю чувство удивления и задаюсь вопросом, сделал ли я это сам, или же за меня это сделал какой-то неизвестный до сих пор человек. Я перестал быть прежним, и в последние дни мне иногда кажется, что я попал под колдовство иудейских чар. Если все действительно происходило так, как я тебе описывал, то я стал свидетелем доселе невиданных событий. Даже не знаю, смогу ли я когда-либо отправить тебе это письмо, ведь все предыдущие свитки все же находятся у меня. Возможно, даже так лучше. Если бы ты их прочла, то, безусловно, подумала бы, что Марк лишился рассудка. Тем не менее уверен, что я не пустой мечтатель и лишь искал на земле нечто иное, чем настоящая добродетель или чувственное наслаждение. Признаю, что в годы молодости ввиду моего происхождения у меня было все чрезмерно, и я никак не мог обрести равновесие между отречением и удовольствиями. Чрезмерным были мои ночи разгула и дни поста, а также физические упражнения во времена учебы в родовской школе. И моя любовь к тебе, о Тулия, была также чрезмерной, поскольку еще не испытала чувства насыщенности. Однако, несмотря на это, можешь не сомневаться, что во мне живет светлая сила благоразумия, которая не позволяет мне довести себя до погибели. Если бы не ее неусыпная бдительность и расчетливость, то, думаю, я никогда бы со своим положением и даже жизнью, чем потерять тебя. Когда я пишу эти строки, мой рассудок находится в состоянии необычайной бодрости, поскольку он беспрестанно ищет грань между тем, что я видел собственными глазами, и тем, что мне лишь приходилось слышать. Даже если я не стану отсылать тебе это письмо, мне кажется необходимым скрупулезно записывать все то, свидетелем чего я стал. Я также буду описывать вещи, не имеющие значения, поскольку мне еще трудно определить, что в этой истории имеет значение, а что его начисто лишено. Возможно, мне удалось стать свидетелем прихода нового Бога. В глазах тех, кто никогда не переживал ничего подобного, это может показаться полным абсурдом. Однако, если предположить, что все это мне не привиделось, то, что сегодня лишено смысла, завтра может оказаться преисполненным им.